Борис Загряжский. Меня удивила его скромность. Коллегу Далю я всегда относился и отношусь, как и большинство людей моего поколения. Я полюбил этого актера с тех пор, как увидел его в кинофильме «Мой младший брат» по аксеновскому звездному билету. Поэтому мне не кажется странным то, что судьба свела меня с ним однажды в работе. В 1975 году он озвучил поставленный мной документальный фильм «Альтернатива», посвященный попытке ученых смоделировать искусственный разум. Даль попал в эту работу совершенно спонтанно, но я считаю его участие в ней самой удачной находкой после Станислава Лема, также задействованного в фильме. Помню, как вдвоем с ассистенткой мы отправились на поиски Даля в новое здание «Современника» на Чистых прудах. Олега нашли в столовой. В двух словах я рассказал ему идею фильма. Он не отказывался и согласился как-то легко. Любопытно. В назначенный день Олег приехал на студию «Центр научфильм», один раз посмотрел авторский текст «Все, я готов», и записали мы его с одного раза. Мне не приходилось видеть такой потрясающей работы по озвучанию. Например, по ходу действия на экране появлялись лишь фотографии людей, от имени которых он обращался к зрителю – Анохин, Лем, Норберт, Виннер, Колмогоров, Мопассан. Я стал свидетелем уникальной филигранной работы над словом. Очень серьезно, но с большой долей иронии он менял интонации так, что я по сей день помню звучание многих из них именно в его произношении. Он делал такие ударения и паузы в словах, до которых я бы никогда не додумался. Хотя это элементарно просто и понятно, что да, именно так и надо, точнее не получится. Это были 100 актеров, 100 далей, 100 граней его удивительного нутра. Я ничего не режиссировал в ходе записи, и слава богу, в этом совершенно не было необходимости. Он проделал работу, обогатившую звуковую палитру фильма. Какие там могли быть интонационные поправки с моей стороны? В его исполнении все произошло удивительно, очень быстро, очень легко и очень счастливо. А еще празднично и ласково, и с одного раза. Кстати сказать, это был первый случай в его жизни, когда он взялся за чистое озвучание. Потом мы курили в уголке на студии, и я увидел, как он устал, насколько выжат. Удивила меня и его скромность. Казалось бы, такой актер, имя, известность, узнаваемость. Но никакого налета этих вещей я не заметил. Вообще он был человеком, в котором за километр чувствовалась интеллигентность, а в общении и какая-то напряженная нервность. Если пытаться подобрать сравнение, то он был похож на раненого льва, дожираемого шавками. При личном общении в его разговоре часто звучала довольно едкая ирония. Обращаясь к собеседнику, он говорил так, что было непонятно, шутит он или нет, всерьез ли он это. Я думаю, что для него это было своеобразной самозащитой в кругу людей. После окончания нашей работы в тот день я располагал студийной машиной и, зная, как Олег в этот вечер занят в спектакле, предложил подвести его до театра. Он отказался следующим образом. «Нет, спасибо, не надо. Я сейчас должен поехать домой. Пообедать, отдохнуть, настроиться. Потом я поеду в театр на метро и на станции». По-моему, он назвал Пролетарскую, но точно ручаться не могу. Я буду точно знать, как мне сегодня играть спектакль. Разумеется, я не спорил. Так закончилось наше короткое творческое общение. Потом ко мне подходили коллеги и спрашивали, «Слушай, Боря, как тебе удалось уговорить Даля?» Но я не уговаривал его, все было очень обыденно. Он очень просто отнесся к моему предложению поработать. У нас почему-то принято мыслить следующим образом – как эта Даль может быть без работы? Да у него, наверное, каждая минута расписана для кино, телевидения и так далее. И есть еще и барьер звездности. Ну, как к нему обратиться? И в голову никому не приходило, что Олег Даль может сидеть без дела. А потом я даже думал, что его согласие продиктовано отчасти соображениями материального порядка. Вполне вероятно, что шел очередной голодный период, и возможность подработать – подоспела кстати. Последний раз я видел Олега в Доме творчества в Репине. Я отдыхал там зимой 1980 года, а он снимался в какой-то ленфильмовской картине о блокаде и жил там вместе с женой. Это была очень странная пара. Она миловидная, улыбчивая женщина в длинной юбке, а он в ушанке, шинели и валенках военных лет. Он появлялся в таком виде везде, даже в столовой. Не помню, чтобы он одевался иначе. Таким его увозили на съемку, таким привозили с нее, таким он оставался и вне работы. Он был странный, страшный и очень нервный, вызывающе нервный. Напряжен до дрожи во всем теле. Мне казалось, что еще минута и все. Будет взрыв, который закончится нервным срывом. Так они и ходили вдвоем. Его супруга, при том, что внешне она была равна и благожелательна, тоже была внутренне напряжена. Она очень ласково успокаивала Олега, но все время была собрана, все время к чему-то готова. Между ними постоянно скользили какие-то флюиды. Вместе приходили они на просмотры фильмов. Олег сидел в костюме в глубине зала, громко комментируя происходившее на экране. «Да, я понимаю, это неорганично». Или же просто выбрасывая в сторону экрана указательный палец руки. «Ха-ха-ха». Естественно, всевозможные подобные вещи с его стороны вызывали очень недовольную реакцию зрителей. Такая вот бравада. Если это было бравадой, это было так странно, что я даже как-то подумал, а не выпивает ли он? Мы совершенно не общались, ограничиваясь при встрече взаимным раскланиванием. По-моему, кроме жены, он вообще ни с кем не общался. И все-таки главное впечатление о нем – невероятный, огромный сгусток нервов и боли, готовый в любую минуту выплеснуться вовне. Я считаю, что незачем что-то выдумывать или искажать былое своими домыслами. То, что я рассказал, было предметом моих личных наблюдений. С таким Олегом Далем я встречался в жизни. Москва, 5 ноября 1991 года.